свои пальцы. Холодное тело раненого, дряблые разможденные ткани, требующие немедленного иссечения. Его руки делали все, что надо. Брали протянутый сестрой инструмент, резали, отсекали, шили. Сестра обтерла ему лоб тампоном, протерла очки салфеткой. Он даже не смог поблагодарить, разжал пальцы. И в руке оказалась пила. И тут же раздался привычный, тупо скрипучий звук. Звук соприкосновения металла с костью. Ему казалось, что все его тело распухает, раздувается, что он похож сейчас на праздничный шар, который надувают всем хирургическим взводом. Стенки шарика уже просвечивают, они совсем истончились. Еще мгновение, и он лопнет. Но надо же, доделать, — крепился он изо всех сил, — зашью культю и выскочу, брошусь в воздух, как в воду. При воспоминании о воде ему стало чуть легче. Он так любил воду, так хорошо плавал, так долго мог держаться на воде. Штукин на секунду представил детство, речку-змейку. Он лежит в лодке и наблюдает, как по осеннему небу плывут облака, и, обгоняя их, курлыча, летят журавли, плавно взмахивая крыльями. Живот, шестой час на исходе, товарищ капитан. Легкое прикосновение чего-то локтя к его спине. Поассистируйте. Штукин с трудом поднял глаза и встретился с глазами ведущего хирурга. Они были большими и красными. Белесые зрачки торчали, как ядра из нарыва. Жуткое сравнение не то что напугало, но слегка растормошило Штукина. И он послушно склонился над столом. «Но ведь я сейчас лопну», — хотел предупредить он. «Я весь раздут, и не комок, а уже кол внутри меня. Представляете, шарик, проткнутый насквозь. Тут, держите, отведите, шире». «Ни черта не видно», — послышались команды ведущего. Эти покрикивания действовали на Штукина, как электрические импульсы. Он привык подчиняться ведущему во время операции, потому что от его подчинения зависел успех дела. Сейчас он все выполнял машинально. Работали руки, а не голова. А голова была тяжелой, непослушной, будто чужой. Она тоже раздувалась с каждой секундой. Ощущение было такое, что он вот-вот взорвется. Но он все еще держался. И уже не сознанием, а подсознанием дивился своей возможности держаться. Тут пошире, говорю, а быть может и нужно быть таким. Быть может и верно, что он грубый и резкий. Неизвестно для чего начал оправдывать Штукин ведущего хирурга. Он тоже устал, но на него не действует этот проклятый эфир. А мне нечем дышать. Я дышу одним эфиром. Скоро меня самого можно использовать как наркоз. Что замерли? Держите крючок. Крючок холодит пальцы. Крючок не такой острый. А вот если скальпель и иглу, то они проткнут меня. Я лопну. Штукин представил, как он лопнул. Обмяк, ослаб. И у него подкосились ноги. Очнулся он под деревом. Кто-то держал перед его носом ватку с ноштырем. Резкий запах отдавался в голове. Голова легчала. «Ну да, я же лопнул», — вспомнил Штукин и открыл глаза. Все было как в тумане. Чье-то лицо, край палатки, ветка дерева, похожая на когтистую лапу орла. «Где мои очки?» — прошептал Штукин. «Они на вас». «А...» Он не знал, что еще сказать. И тут вспомнил, что стоял у стола, и они оперировали раненого в живот. Штукин встревожился, попытался приподняться. Операция. «Раненый. Все в порядке». Из тумана выплыли глаза ведущего. «Отдыхать. поспать.